но они быстро уставали от вынужденного и постоянного общения с людьми и взрывались криком либо слезами. А Нонна к тому же, как видно, грубиянка. Вот она встала, вышла в зал, согнала со стула старичка, понесла стул к выходу, поставила спинкой к дверям и вернулась на место. Как только подошло время перерыва, куда девалось ее утомление? Схватила огурец и громко хрумкая вздохнула. «Ох, хорошее место, сберкасса! Если б сюда не ходили люди!» «Нонна, но так же нельзя!» — сказала Маша и тут же опять покраснела. «Разве можно кричать на людей? Ведь это мы для них работаем, а не они для нас стоят». «То-то и оно, что они не для нас!» Нонна махнула рукой и пошла к телефону. Маша беспомощно посмотрела на Татьяну Сергеевну, и та подумала. «Нет, не тот характер у тебя, чтобы быть заведующей». А Нонна уже висела на телефоне, похрустывая огурцом, слушала чью-то болтовню, похохатывала. Потом вытащила зеркальце, припудрила нос и щеткой распушила свой влажный от пота чуб. «Исчезаю!» «Очень прошу, не опаздывай! Сама видишь, сколько работы!» — крикнула вдогонку Маша, но Нонна вряд ли услышала. Маша опять виновата и беспомощно посмотрела на Татьяну Сергеевну. «Она-то вообще хорошая, только неусидчивая!» «Все у тебя хорошие!» — подумала Татьяна Сергеевна, но промолчала. «Надо же и ей где-то работать!» — тихо добавила Маша. «У нее жизнь не очень-то». «Жизнь у всех не очень-то», — проворчала Татьяна Сергеевна. На перерыв они, конечно, домой не ходили. Далеко, да и незачем. Выложили из полиэтиленовых мешочков бутерброды, а Маша прихватила и пирожков, они поели. Был у них и электрический чайник, но чай пить не стали, без того жарко. Маша сбегала в соседний гастроном, принесла холодного кефира. Вдвоем им было хорошо и спокойно. Маша рассказывала про Вику, как она спросила недавно. «А папа к нам сюда не приедет?» Я думала, она соскучилась, боялась огорчить ее, но и врать не хотела. Говорю, нет, не приедет. А она радостно скинула ручонки. «Давай прыгать и приговаривать. Не приедет, не приедет». Маша помолчала, добавила. «Напуганная она на всю жизнь теперь». «О, Господи!» — вздохнула Татьяна Сергеевна. Она не знала Машиного мужа, но по ее рассказам представляла, сколько вынесли они, живя с пьяницей и дебоширом. На работах не удерживался, водил домой пьяные компании, требовал денег, громил и крушил все, что попадалось под руку. Маша с Викой вечерами прятались у соседей, ждали, пока уснет. Но даже когда он появлялся трезвый, запуганная Вика пряталась под стол. Так и мучились до тех пор, пока тянулся развод и разменивалась квартира. Ей вдруг тоже захотелось рассказать про своих детей. Как странно и непонятно они живут и думают, что решают важные дела, а своих дел решить не могут. Вон Гарька в цехе порядки наводит, а в своей судьбе никак не наведет. А Женька жестка и сурова, совсем затюкала мужа. И про Анастасию хотела сказать, но она знала, что ничего не расскажет, потому что это ведь не ее жизнь. Но и о своей рассказать не могла, потому что это не только ее жизнь. Даже с самой близкой подругой, Аней Кучиной, она не могла говорить о своей жизни. Радостями делилась, а горестями нет. Не привыкла свою боль выносить на людей, боялась, что ее начнут жалеть. Да и стыдно. Она и в молодости была такой. Подружки делились с ней секретами, шушукали, шептали на ухо. А она...